Делглиш вспомнил свое второе дело об убийстве ребенка. В квартире убийцы была найдена пачка порнографических фотографий. Жертвы в непристойных позах, жалкие детские тела, над которыми надругались и выставили на показ. В его обязанности как свежеиспеченного инспектора-детектива входило попросить мать опознать свою дочь. Женщина лишь мимоходом скользнула взглядом по снимку и уставилась перед собой, не желая узнавать, отрицая правду. Есть вещи, которые разум отказывается принять даже ради возмездия, ради торжества справедливости. Их уже не вернешь. Таков крик отчаяния всего потерпевшего крушение, испытывающего запредельное страдание, сломленного горем мира. Тем не менее, она продолжала говорить. Было много такого, чего я не могла ему дать, но я давала ему умение хранить тайну, свободу действий. Я наслышана о вас, знаю о том деле на болотах. Болото — низкая болотистая местность в графствах Кембридж-Шир, Линкольн-Шир и Норфолк. Об убийстве ученого-криминалиста. Пол мне о нем рассказывал. Это был ваш триумф, не так ли? Вы спросите, а как же жертва? Но что вам до жертв? Думаю, вы поймаете убийцу Пола. Вы ведь всегда ловите преступника, правда? А вам когда-нибудь приходилось задумываться, какой ценой вы это делаете? Делглиш заметил, как напряглась от оскорбления и неприязни Кейт. Девушка тем временем продолжала. «На сей раз вам придется поймать преступника без моей помощи. Вам она в сущности и не нужна. Я не собираюсь предавать доверие Пола только ради того, чтобы вы сделали еще одну зарубку по поводу достигнутого успеха. Речь идет еще и об убийстве бродяги Харри Мака», — напомнил Делглиш. «Простите, но у меня не осталось чувств для Харри Мака, даже сострадания. Харри Мака я оставляю за рамками своих размышлений, но я не могу оставить его за рамками моих». «Конечно, не можете, это ваша работа. Послушайте, я же не знаю ничего, что могло бы вам помочь раскрыть убийство. Если у Пола были враги, мне они неизвестны. Я рассказала вам о нас с ним. Вы и так все это знали. Но втягиваться дальше я не собираюсь и не желаю оказаться в конце концов на свидетельском месте, а также чтобы меня фотографировали по дороге в суд и снимки печатали на обложке под заголовком «Малышка Пола Бероуна на стороне». Она встала. Это был для них знак, что пора уходить. Когда они дошли до двери, она сказала: «Я хочу уехать недели на две. У меня масса неиспользованных отпускных дней. Если журналисты разнюхают обо мне, не желаю находиться здесь, когда это случится. Я этого не вынесу. Я уеду из Лондона, вообще из Англии, и вы меня не остановите». «Не остановим», — согласился Делглиш. «Но мы будем здесь, когда вы вернетесь». «А если я не вернусь?» В ее голосе слышалось усталое смирение перед неизбежным поражением. Как она сможет жить за границей, будучи столь зависимой от своей работы, от жалования? Эта квартира, быть может, и утратила для нее свой смысл, но Лондон все равно оставался ее домом, и работа значила для нее больше, чем просто деньги. Молодая женщина не стала бы начальницей, если бы не была умна, трудолюбива и амбициозна. Но Делглиш ответил на ее вопрос так, словно принял его всерьез. «Тогда я вынужден буду приехать к вам. Уже в машине, пристегивая ремень безопасности, он сказал: «Интересно, смогли бы вы добиться большего, если вы беседовали бы с ней наедине? Может быть, она говорила бы свободнее, если бы меня там не было?» «Вероятно, сэр», — не стала спорить Кейт. «Но только в том случае, если бы я пообещала сохранить в тайне все, что она мне скажет. А как я могла это сделать?» «Массингем», — мысленно усмехнулся Делглиш, — «пообещал бы не выдавать ее секретов, а потом без малейших угрызений совести все бы рассказал. В этом заключалось одно из различий между ним и Кейт». «Да», — сказал он, — «вы этого никак не могли бы сделать».